Глава 24. Утром, перед тем, как позавтракать и покормить кур, Росс принял душ. Но стоило ему пустить воду, как она тут же дошла до щиколоток. Сток засорился. Росс быстро вымыл голову, чтобы вода не успела переполнить поддон душевой. Выйдя из кабины, Росс вытерся и, собираясь побриться, повернул кран горячей воды на раковине. Но оказалось, что сток забился и тут. Росс решил отложить бритье и пошел в большой дом, чтобы сообщить о проблемах с трубами Лити и Дейву. «Моим хозяевам», — с улыбкой подумал он. Но и у них водоотвод не работал. Дейв качал воду вантузом в раковине на кухне, а Лита из туалета крикнула, что вода не сходит. «Не хочу добавлять вам еще больше проблем», — сказала Росс. «Но у меня водостоки тоже засорились». Дейв вспотел и, положив вантус, вытер пот со лба тыльной стороной руки. «Точно! Мы сейчас вызовем нашего умельца». Всего 20 минут спустя придурок МакДэниелс прикатил на ранчо. Кузов его пикапа был полон. Там виднелся сливной насос и всевозможное стокоочистительное оборудование. «Я подумал по дороге, что, может быть, у вас переполнилась емкость септика», — сказал он, выходя из машины. Дейв покачал головой. «Нет, дело не в этом. Каждый из стоков засорился по отдельности». Он провел мастера на все руки по большому и гостевому домам. Росс и Лита шли следом, а когда МакДэниелс проверил емкость септика и убедился, что проблема не в этом, то принес скрученный в пружину провод для чистки сточных труб, соединенный с электродвигателем, вилку которого включил в кухонную розетку. «Начнем отсюда», — сказал он. «Этот сток ближе всего к главной сточной трубе». Они втроем отошли подальше от раковины, когда МакДэниелс надел резиновые перчатки, затолкал провод в сливное отверстие, насколько то позволило сопротивление засора, и включил электромотор. Жуткий скрежет заполнил комнату. Звук был такой, что казалось, будто рвутся трубы. Но жесткий стальной провод, направляемый облаченными в резиновые перчатки руками мастера, уходил все глубже и глубже в сточную трубу. Скрежет стал все более приглушенным, а потом раздался громкий влажный хлопок. Хлынувшая из раковины вонь была почти невыносима и напомнила Россу жуткий запах в погребе. МакДэниелс переключил двигатель на вращение в противоположную сторону, затем выключил его и вытащил провод. На кольца провода было намотано что-то похожее на массу ярко-зеленых стеблей, но не прошло и нескольких секунд, как, попав на воздух, зеленые волокна сплавились в отвратительную серую массу, которая стекала с проволоки в раковину, образуя на ее поверхности бесформенные пятна. Лита смотрела на это широко распахнутыми глазами. «Что это за чертовщина?» «Не знаю», — сказал МакДэниелс. «Но именно это и засорило ваш водосток». Росс подошел поближе, чтобы рассмотреть, что представляет собой это вязкое месиво. Он понятия не имел, что это такое, и как оно образовалось из необычных зеленых стебельков. Но в источнике он не сомневался. МакДэниелс включил воду, смыл все с раковины и поставил наверх заглушку, чтобы исключить засор очищенной сточной трубы, в чистоте которой Росс теперь не сомневался. «Следующее», — сказал он. Вода в унитазе уже была черная и густая, как откачанная из скважины нефть. И мастер на все руки попросил их подождать, пока он не принесет из машины другой инструмент. «Стальной провод разобьет ваш фарфор на мелкие осколки. Для этой работы нам понадобится кое-что помягче». Лита уставилась на воду, приобретшую оттенок вулканического стекла. «Ну и что там за засор в трубе?» «А что было там?» — спросил Дейв, показывая большим пальцем на кухню. Росс молчал. Он думал про кур и пчел, про одновременно засорившиеся сточные трубы, и спрашивал себя, а не загрязнилась ли земля у них под ногами? А не испортил ли монстр из сарая почву на площади много миль вокруг? И не просачивается ли яд вверх по тонким каналам? И не несет ли с собой уничтожение всего живого? Макдэниел свернулся с каким-то устройством в руках, из которого торчал длинный тонкий зонд. «Думаю, это сработает», — сказал он. И оно сработало. И на сей раз они не удивились при виде того, что намоталось на зонд. В душевой кабинке Росса дело обстояло иначе. Вода из поддона никуда не ушла, и в ней плавали какие-то крохотные существа. Внешне они напоминали жуков, но, на удивление, розовых, размером со скрепку для бумаги и почти таких же плоских. У них имелись конечности, похожие на человеческие руки и ноги. Их движения чем-то напоминали грибки спортсменов-олимпийцев, рассекающих грудью воду в бассейне. Существа эти явно пробрались сюда по трубам, хотя больше их из водосточного отверстия не появлялось. Однако их наличие заставило Макдэниелса задуматься, прежде чем вправлять в водосток пружинную проволоку. Мастер на все руки посмотрел на Дэйва, Литу и Росса. «Если у кого-то из вас есть какие-то соображения относительно того, что здесь происходит, то лучше вам сказать мне, потому что я в полном недоумении». «Соображения есть», — сказал Росс. «Но они расплывчаты. Тем не менее, я совершенно уверен в том, откуда растут ноги у происходящего». Они рассказали Макдэниелсу, что видели на ранчо Кэмерона Холта. Описание монстра соответствовало тому, что видел сам Макдэниелс в предновогоднюю ночь. Но мастера, казалось, удивил рассказ о том, что рабочие Холта поклонялись этому мертвому существу в коптильне. Еще больше удивила его история о странном раболепии Холта. «Это никак не согласуется с характером того Холта, которого я знаю и презираю». «Это объясняется влиянием ангела», — подсказал Макдэниелс. «Не уверен, что я бы это так назвал», — сказал Дэйв. «Откровенно говоря, это так называемое влияние не принесло мне ничего, кроме удачи». «Не всем так повезло, как тебе», — сказала Лита. «Я знаю. Слышал». Мастер посмотрел на воду в поддоне и на маленьких розовых существ, плавающих в ней. «Ты же знаешь, я не религиозен», — сказал Дэйв. «Я не верю во все эти счастливые концы. Но вот что я тебе скажу. Это существо обладает некой силой, живое оно или мертвое». «Я тоже думал об этом», — сказал им Макдэниелс. «Но как такое вообще возможно?» «Насколько я понимаю, это похоже на ядерные отходы. Ты знаешь, отработанные топливные стержни реактора утилизируются. Но они при этом радиоактивны и останутся таковыми еще тысячу или сколько там тысяч лет. Мы сейчас столкнулись с чем-то подобным». Лита согласно кивнула. «Единственное отличие в том, что сейчас мы имеем дело с чем-то не столь долгосрочным. Если рассуждать логически, то те люди, что были ближе всего к телу, должны быть поражены сильнее остальных. Но, похоже, это действует как-то иначе. Выборочно. Да и само воздействие каждый раз непредсказуемо». «Мой кузен-инженер», — с улыбкой сказала Лита. «Это то, что мы должны учитывать», — согласился Дэйв. Лита положила руку на плечо мастера и кивнула в сторону душевой кабинки. «Я пойму, если ты откажешься». Он оскорбленно сбросил ее руку со своего плеча. «Откажусь от чего? От исполнения своей работы?» «Эти тараканы в воде...» Но он уже надел перчатки и засовывал проволоку в сливное отверстие. Он сунул вилку электромотора в сеть, включил его и принялся засовывать провод в трубу. Черная грязь запузырилась, розовые жуки-пловцы стали невидимы, и комната заполнилась запахом еще более отвратительным, чем во время чистки раковины в большом доме. Спустя несколько секунд вода начала уходить, и вскоре поддон опустел, если не считать тонкого слоя черного ила на плитках. МакДэниелс включил душ и смыл осадок, оставил воду включенной на несколько минут, чтобы убедиться, что засора больше нет. Потом он выключил воду и покачал головой. «Я не понимаю, откуда берется эта дрянь», — сказал он. «Ведь система закрытая. У вас емкость для сбора отработанной воды. Все ваши сточные трубы подведены к основной линии, которая соединена с емкостью». Он глубоко вздохнул. «Мне даже не хочется думать о том, что у вас там творится в этой емкости». Росс нервно посмотрел на душевую кабину, потом перевел взгляд на раковину и унитаз. Ему было не по себе. Что, если на него во время бритья выпрыгнет какая-нибудь дрянь? А то и еще хуже, если он усядется на унитаз, и тут... Он прогнал эту мысль из головы. «Хотите, я позвоню Фреду Хансену. Он приедет и прочистит вашу емкость вакуумным способом. На всякий случай». Дэйв и Лита кивнули. «Кажется, это неплохая мысль», — согласился Дэйв. «Я спрошу у него, не сталкивался ли он с чем-нибудь подобным в последнее время. Если кто знает о таких вещах, то в первую очередь Фред». «А нам что пока делать?» — спросила Лита. «Быть внимательными». МакДэниелс показал рукой на туалет. «И на вашем месте проворачивал бы все коммерческие операции побыстрее». Он собрал свой инструмент и вышел. Они все трое вышли следом. «Сколько с нас?» — спросил Дэйв. «Не знаю. 10 зеленых?» $10? Да ну, брось ты! Я же знаю, что гораздо больше». «Я же говорил, что ангел проявил ко мне доброту. У меня будет столько денег, что я не знаю, на что их потратить. А если ты не можешь использовать свою удачу для помощи хорошим друзьям...» Увидев, что Дэйв достает бумажник, он поднял руку. «Работа за мой счет. Я знаю, что Фред заломит немалую цену за чистку вашего говноотстойника, так что считайте, что моя часть бесплатная». «Подожди минутку», — сказала Лита. Она убежала в дом и тут же появилась с двумя банками меда. «Держи. Бартер вместо оплаты». МакДэниелс ухмыльнулся. «Ты же знаешь, что я от бесплатного меда никогда не откажусь». «Значит, договорились. Спасибо». Мастер на все руки поднял свой электромотор, положил его в кузов пикапа. «Ты хороший человек», — сказала Лита. МакДэниелс широко улыбнулся. «Я хороший? Правда?» Он закончил погрузку инструментов и пошел к водительской двери. «Приеду домой, сразу же позвоню Фреду». «Спасибо тебе еще раз», — сказал Дэйв. «Огромное». Росс сказал, что пойдет кормить кур и посмотрит яйца. Дэйв и Лита решили пойти с ним. К удивлению всех троих, птицы вели себя совершенно нормально. И что было не менее удивительным, они собрали почти 3 дюжины яиц, и все яйца на вид тоже были вполне нормальными. Дэйв пошел проверить своих пчел, а Росс последовал за Литой туда, где стояли ее конь и коза. И опять они не увидели ничего необычного, словно прошедших тяжелых недель и не было. «Мед», — сообщил Дэйв от другого конца дома. «У нас есть мед». «Может быть, это нам возмещение за засор труб», — задумчиво сказала Лита. «Может быть, наша земля теперь очистилась?» Смысла в этом не было. Но в последнее время смысла вообще ни в чем не было. А это означало, что объяснение Литы имеет такое же право на существование, как и все остальные. Росс по какой-то причине вспомнил о книге доктора Сьюза «Кот в шляпе возвращается», в которой красное кольцо на ванной передается от объекта к объекту, пока не загрязняет весь снег вокруг детского дома. Примечание. Теодор Сьюз Гаасл, 1904-1991, американский детский писатель и мультипликатор. Его детская книга «Кот в шляпе возвращается» стала настоящей иконой детской книги. Эту книгу доктор Сьюз написал, используя всего 236 слов, которые он заранее получил списком от заказчика. Конец примечания. «Это твой», — сказала ему Лита. «Что мой?» — недоуменно переспросил Росс. Она показала на его дом. «Телефон. Кажется, это твой телефон звонит». Теперь он услышал звонки и поспешил в дом. Он не знал, давно ли звонит телефон, но кто бы ни звонил, он был человек настойчивый. И ответил, когда Росс схватил трубку и сказал: «Слушаю». Звонила Джилл, хотела сообщить ему, что ничего толком не узнала. Она поговорила с Майклом Сонгом и отцом Рамосом, но никто из них ничего не знал, или, по крайней мере, не готов был поделиться знаниями. В особенности осторожным показался ей отец Рамос. «Он словно и в самом деле скрывал что-то», — сказала она. И да, это было абсолютно на него не похоже. Но многие люди в последнее время вели себя так, как никогда раньше. «А он не вел себя странно», — подумал вдруг Росс. Точнее, отец Рамос так не думал. Никто ведь со стороны не замечает собственного поведения. Он вспомнил неподобающие сны о Лите. «Так что, похоже, никто не знает, что там в коптильне», — сказала Джилл. «Ты случайно его не снял?» — спросила она. Россу такая мысль даже в голову не пришла. Глупо. При нем был телефон, и он легко мог сделать фото. «Нет», — ответил он, — «а теперь уже поздно». «Но ты бы узнал его, если бы увидел еще раз». Ангел лежал в позе эмбриона, так что Росс не знал толком, какое у него тело. Но его лицо он никогда в жизни не забудет. «Я бы его узнал». «А нарисовать его можешь?» «Не думаю. Вообще-то я... не знаю как...» Он глубоко вздохнул. «Я не умею рисовать». «А ты мог бы его описать, чтобы нарисовала я? Как это делают в полиции? Ты описываешь нос, глаза, все остальное, потом смотришь на мой рисунок и говоришь, чтобы тут я сделала ухо покрупнее или сместила что-то правее». «Да, конечно, это я могу». «Вот и прекрасно. Если у меня получится что-то близкое к оригиналу, мы можем отсканировать рисунок на твой компьютер. У тебя ведь есть сканер?» «Какой бы я был инженер без сканера?» «Мы можем отсканировать рисунок, сохранить его на твой ноутбук и показать людям. Не знаю, антропологам там, парапсихологам или специалистам по сравнительному религиоведению, или еще почему. Посмотрим, может, кто-то его распознает и скажет нам, что тут у нас творится». «Отличная идея», — восторженно сказал Росс. «Меня удивляет, что ты сам до нее не додумался». «Понимаешь, я, возможно, это часть той самой поведенческой модели, которая не позволяет мужчинам спросить дорогу. Вы, ребята, хотите прихромать в нужное место без посторонней помощи, хотя целый мир ждет, когда вы о ней попросите». «Я собирался сказать, что это объясняется отсутствием у меня воображения. Но мне твое объяснение нравится больше». «Ну, и когда ты готов заняться этим?» «Как насчет завтра?» — сказал Росс. «Сегодня вроде как мой первый рабочий день, а он уже наполовину прошел». «Договорились». «Мне нужно прочесть кучу электронных писем и разобраться с техническими условиями. А я хочу произвести хорошее впечатление. Мой приятель Алекс рискнул поручиться за меня». «Поняла. Делай, что должен. Позвонить тебе вечерком». «Буду ждать», — сказал он. «Затаив дыхание?» «Спустив штаны на щиколотки». Она рассмеялась. «Вот это мне нравится». Они разъединились, после чего Росс и в самом деле включил компьютер. Но в это время из двора раздался рев двигателя, и он, выглянув в окно, увидел миниатюрную автоцистерну, которая остановилась у большого дома. Это наверняка был Фред, приятель придурка МакДэниелса, чистильщик септиков. И Росс, не в силах сдержать любопытство, вышел посмотреть, что сейчас будет. МакДэниелс, вероятно, уже сообщил своему приятелю о том, что случилось сегодня утром, потому что крупный бородатый мужчина во фланелевой рубашке, стоявший одной ногой на земле, а другой на ступеньке веранды, уже развлекал Дэйва и Литу историями о необычных вещах, с которыми он сталкивался в несколько последних недель. «И я услышал грохот из цистерны, что у меня сзади. Я остановился, решив, что забыл выключить насос. И тут, и вот из этого отверстия наверху появилась здоровенная такая змея с розовой треугольной головой. Я от страха чуть не обосрался. Долю секунды мне казалось, что она собирается улететь, но тут она разделилась на маленькие веревочки, похожие на спагетти, и они стали сползать по бокам, а потом, скорчившись, попадали на землю. Как я уже сказал, я не мог закачать эти штуки в цистерну из их септика, ведь я заглянул внутрь, прежде чем завернуть крышку. Их там не было». Мужчина, увидев Росса, кивнул ему. «Привет!» «Мой кузен Росс», — сказала Лита. «Рад познакомиться». Он ухмыльнулся. «Не буду настаивать на рукопожатии. Немногие желают это делать, зная мою профессию». «Так вы видели что-либо подобное?» — спросил Дэйв. «Много всякой мелочи, но ничего достаточно большого. А вчера странная штука со мной приключилась. Я очистил три системы и поехал на фильтрационное поле, чтобы слить цистерну. Но когда я подсоединился к трубе и включил насос на сброс, там ничего не оказалось. Моя цистерна была пуста. Где-то между последним домом, где я перекачал сюда содержимое их септика, и фильтрационным полем содержимое исчезло. Я не знаю, как это произошло, не знаю, куда оно вылилось, но так или иначе оно исчезло. Бак был полностью пуст». «МакДэниелс рассказал вам, что у нас за проблемы», — сказала Лита. «Сколько вы возьмете с нас за работу?» «Сотню, если ничего необычного не случится. А если какое говно всплывет, извините за каламбур, то помножьте на два». Лита и Дэйв переглянулись, обменялись кивками. «Хорошо», — сказал Дэйв. «Приступайте». Росс остался посмотреть. Вообще-то, ему нужно было работать над проектом для компании, изготовляющей напольные коврики. Он не хотел с самого начала произвести плохое впечатление, а тем более после такого долгого срока в статусе безработного. Но у него из головы не выходили ярко-зеленые стебельки, извлеченные МакДэниелсом из кухонной раковины, и крохотные розовые существа в поддоне душевой кабинки. А потому он хотел увидеть, что появится из септика. Процесс занял почти час, и долгое время они ничего не видели. Какая-то черно-серая кашица появлялась вокруг шланга вакуумного насоса. Шланг этот был опущен в зарытый в землю септик. А когда Фред посветил в него лучом фонарика, то внутри была та же кашица. Но заключение о том, что никаких отклонений от нормы нет, он смог дать только когда забрался на свою машину и осмотрел перекачанное содержимое цистерны. $100, — объявил он. Дэйв выписал чек, после чего Фред сразу же уехал. Они стояли и смотрели, словно боялись, что из цистерны машины вылетит змея с треугольной головой или какое другое невероятное существо. И только когда машина скрылась за акацией, они развернулись. «Наконец-то», — сказала Лита с заметным облегчением в голосе, поспешив в дом. «Теперь я смогу воспользоваться туалетом».